Глава 24. Алена. Спектакль был неинтересным, но все мои мысли трепетно зависли на нем. Денис. Кто бы мог подумать, что судьба сведет с таким парнем и в таких интересных событиях. В нем все прекрасно. Внешность, тело просто божественно. Интересно, он занимается в зале или все это мать природа и гены великой Ирины? Голос чарующий. В меру хриповат, но глубокий и уверенный. Взгляд. Утонуть и не всплывать. Лишь бы он смотрел в твою сторону вечно. Мама все причитает, как прекрасно талантлива актриса Ирина Быстрыкина. И что мы должны непременно с ними сблизиться. Ума не приложу, зачем ей это. А Ирине тем более. «Может, мне удастся стать ее подругой?» спрашивает, давя меня пристально взглядом. Так она обычно пытается втянуть меня в очередную хрень и растраты. «Зачем?» На грани испуга глухо спрашиваю. «Как?» вспыхивает. «Да ты представь, какой у нее круг знакомств! И сколько среди них достойных, привлекательных и умных мужчин!» Поднимаю глаза к потолку. Опять она за свою историю. Мужики, мужики, мужики. Неужели без мужчин ей нет смысла жить? Окидываю мать взглядом. И что она с ними делает в таком-то возрасте? Трахается, тряся своим телом? Быстро откидывая навязчивые картинки страстного секса мамы и какого-нибудь Серафима Петровича, старше лет 60. «У тебя уже есть...» Хмурюсь, напоминая о новом кавалере. Матушка кокетливо встряхивает плечами. «Но на нем, моя дорогая дочь, жизнь не заканчивается». Представляю, как мама может умереть во время оргазма и сказать: «Все, жизнь закончилась. Ты, Серафим Петрович, мой последний мужчина». Бред. Ну и мысли у меня. Мы выходим из театра. «Ты меня отвезешь?» С претензией спрашивает мать. Кривлю лицом, виновато поджимаю губы. «Извини, я слишком устала, чтобы среди ночи тащиться туда, а потом обратно». Вожу глазами из стороны в сторону, показывая длинный многочасовой путь по московским пробкам. «То есть меня ждет такси?» Грустно подытоживает она, обводя глазами улицу. «В такой темный и прекрасный вечер». «Ага», — пытаюсь прогнать ее тоску. «И я позабочусь, чтобы водителем был мужчина». «Боже, какая ты...» — жеманно толкает меня локтем. «Романа с водителем такси у меня не было, а вот с официантом и даже шеф-поваром одного замечательного ресторана... Ох...» Воспоминания радостно сияют на ее лице, унося ее всю в бурный поток страсти и молодости. Надеюсь, они не вместе работали. На автопилоте добавляю капли дегтя в мед, заказывая в приложении машину. Мать хлопает глазами. «А что тут такого?» «Отлично. Машина будет через 3 минуты». «Что?» С укором восклицаю. «У тебя был роман с официантом и поваром из одного ресторана. Я была просто молодой девушкой», — наивно оправдывается она. «В очередной раз понимаю, что детям не надо знать тайны своих предков». «Но это было хоть до моего отца». Смотрю пристально. Мать разлетается нежным голосом. «Конечно», — задумывается. «Да. Да, определенно до. И я не верю. Черт. Еще один сеанс у психолога на тему «Моя мама изменяла моему отцу и не раз». Может, поэтому у меня такая боязнь серьезных отношений? Машина плавно приближается к нам. Совестливо осознаю, что сегодня общения с мамой достигли предела. Мне нужно от нее дистанцироваться и слить все то, что она мне сейчас сказала. «Спокойной ночи. И спасибо, что пришла». Расцеловываю воздух около ее щек, прощаясь. Мама усаживается, резко тормозит и подозрительно оглядывает меня. «Что это?» «Дорогая дочь, только я не поняла, как ты познакомилась с этим молодым человеком. С сыном Ирины. Кто он тебе?» «По работе», — резко чеканю, оперативно готовясь закрыть дверь, как только она уберет ногу с тротуара. Мать кивает, но по взгляду видно, что не верит. «Ах да, твоя железная работа. Спокойной ночи, дорогая». Устало провожаю глазами машину. Выдыхаю все напряжение. Все это время я очень боялась, что мама закатит истерику и будет просить личную доставку на дом. А у меня были другие планы, а именно еще раз увидеться с Денисом и сказать, как мне все понравилось, и поблагодарить за билеты. Кажется, я немного им увлеклась. Захожу обратно в театр и тут же получаю звонок от него. Голос взволнованный, немного запыхавшийся. «Привет. Боюсь спрашивать, но вы еще не ушли?» Только что отправила маму на такси домой. Нервно выдыхаю, контролирую свою радость от звонка и беспокойства. «А ты как? Где ты сейчас?» Стою у входа, затаиваю дыхание. Хочу, чтобы все случилось наилучшим образом. «У меня есть предложение». «Да». Кусаю губы, чтобы не закричать в трубку от радости. «Слушаю». «Если ты не сильно устала, то предлагаю поужинать. Тут недалеко, за углом, хороший ресторан». «Отличное предложение». Реагирую слишком быстро. «Я как раз очень голодна». Вспоминаю, что с самого утра ничего не ела, кроме бульона из кафе. «Ты на входе?» «Да». «Стой там, буду через 5 минут». Денис отключается. Я радостно выдыхаю, ощущая легкое волнение. Я снова его увижу. Глава 24, часть 2. Алена. В ресторан, который меня привел Денис, наполовину пуст. И это несказанно радует. Я выбираю самый дальний и темный столик у окна, словно мы таинственная парочка, которая желает избежать посторонних глаз. «Надеюсь...» — тяну голосом. «У нас с тобой сегодня нет внеплановой программы?» Усаживаюсь в мягкое оливковое, обитое бархатом кресло-стул. «В смысле?» — зависает Денис, раздосадованный тем, что я не дождалась его ухаживаний, а сделала все сама. «Чёрт! Я слишком долго была одна». Мне сложно переключиться на то, что кто-то, кроме официанта, позаботится о моем стуле. А тот еще в пути, поэтому поторопилась. «Появление твоей жены не планируется?» Неуместно плохо шучу. Денис не оценивает моего реалистичного юмора. Зависает, виновато опускает глаза, присаживаясь на свое место напротив. «Извини, это была моя...» Закатывает глаза, смыкает, размыкает губы, вздыхает. Мое сердце сжалось от легкого приступа. Зачем я его подколола? Типун мне на язык за такую ерунду. Но я думала, он поддержит шуткой. «Давай сегодня просто поужинаем. Я не хочу есть один», — глухо давит он. «А мама?» «О, блин, ну что меня несет в это русло? Его женщин!» «У мамы свои планы», — бросает он с тоскливой улыбкой оставленного взрослого ребенка. «После спектакля она со своими друзьями идет в свой любимый бар. Так она отмечает каждый спектакль и больше 30 лет». «А тебя не пригласили?» Сочувственно выдыхаю, поддерживая и успокаивая в нем его ребенка. «Во мне сидит сейчас девочка, колючка и душнила». И прогнать ее сложно. Капец. «Нет, я раньше тоже в этом участвовал. Но в конечном счете понял, что устал слушать по 10 или даже 20 раз их воспоминания». Делает в воздухе пальцами кавычки. «Почему?» С интересом переспрашиваю, открывая меню. Официант молча ставит 2 стакана воды. «Это так ужасно, ощущать себя молодым стариком!» Томно и таинственно ведет голосом Денис. «Мне нравится, как он так делает. В этом чувствуются шик, ум и глубокие ценности. Он не сплетничает, не осуждает. Он просто понимает. Теперь я шокированно зависаю. Боже. Наигранно прикрываю рот. Что? Беспокоится. Я не знала. Давлю голосом. Что именно? Настороженно спрашивает, бегло оглядывая пространство вокруг меня, ища причину моего внезапного беспокойства. Ставлю локти на стол. Развожу кистями. Поджимаю губы. Многозначительно качаю головой. «Что ты, молодой старик?» Держу актерскую паузу. Денис испуганно, удивленно пялится на меня некоторое время, пока я медленно не начинаю расплываться в улыбке. «Шутка!» Выдыхаю, возвращаясь к меню. И тут же поднимаю глаза. Его глаза начинают блестеть, а рот расползается в широкой голливудской улыбке. Я его рассмешила. Ставлю себе плюсик. Я не душнила. Пару секунд любуюсь Денисом. Как он красиво смеется. «Да, боже!» Прикрывает глаза ладонью. Не может успокоиться. «Я именно такой. Молодой старик среди взрослых стариков». «Вот так», — подыгрываю ему, листая меню. Денис отнимает руку от лица. Обворожительно смотрит на меня. Даже с опущенными глазами я вижу, ощущаю этот взгляд, который заставляет пульс мой биться чаще. «Что?» Делаю вид, что сосредоточена на меню, хотя ни строчки прочитать не могу. «У тебя...» Застывает. «Ты могла бы стать отличной актрисой». Резко поднимаю глаза. Все внутри замирает. Он с такой нежностью, заботой и восхищением продолжает смотреть на меня. Смущенно сглатываю, прочищаю горло. «Я отлично управляю 40 мужчинами». По-деловому поджимаю губы, пряча свое смущение. «А с твоей помощью их количество увеличится до 100. Блин, какого черта я несу? Зачем ему эта информация?» «Это как?» — задумывается Денис, осмысливая мои слова. «Мое повышение». Отрезаю. Восхищение сменяется легким недоумением, а оно сменяется неясной грустью. «Вот я, сука! Нафига я это ляпнула?» «Тебя повысят после... Если у нас с тобой пройдет все гладко, ну, наш фиктивный роман, то меня повысят». Заканчиваю за него. И кажется, это начинает работать. Сегодня в офисе все просто остолбенели. «Тогда предлагаю отметить этот предстоящий этап твоей удивительной жизни», — воодушевленно подхватывает он, сдерживая дыхание. «За тебя, за твой актерский талант и за 100 других мужчин, которые будут счастливы работать под твоим руководством. Не многовато ли для одной женщины? Это же целая 100. «Легкотня», — отмахиваюсь я. Денис восхищенно зависает. «Теперь ты как это, Катерина, из фильма «Москва слезам не верит». Она там управляет заводом и говорит, что если научить 5, то остальные подтянутся». Поднимаю глаза. «Это мой любимый фильм». Теперь я удивленно зависаю. «Да?» «Ага. Это же первый образ успешной женщины, которая своим трудом достигла такого масштаба». Показываю жестом масштаб управления заводом. Денис кладет локти на стол, подается вперед. «Но это же только кино и монтаж». «И?» «Разве?» Его взгляд устремляется вглубь меня. «Это же нелегко реализовать в жизни». «Конечно», — соглашаюсь с ним, не понимая, куда он клонит. «И ты думаешь, она стала директором просто так?» Мне не нравится его вопрос. «Что ты имеешь в виду?» Задаю вопрос прямо и честно. «Извини, я хоть и творческий человек, но я реалист. За все надо платить. И за большие места и должности тоже надо платить. И за большие возможности надо платить больше». Шокированно застываю. Как он глубоко мыслит. Теряюсь. Вспоминаю свою историю. И то, что тоже сегодня заплатила, пока только деньгами, за возможность иметь больше. Маленькой девочке внутри меня становится неуютно, жутко, одиноко и страшно. Нервно прячу эмоции. Но от Дениса это не спрячешь. Он несколько раз выдыхает и с улыбкой меняет тему. «Моя мама спросила о тебе», — безэмоционально сообщает. «Что спросила?» Заинтересованно и с любопытством отвечаю на вопрос вопросом. Спохватываюсь. «И прости за мою мам. Она так хотела познакомиться с твоей, как с артисткой, конечно же». «Зачем я это добавила? И так понятно». «Да ничего. Зато все запомнили шляпу твоей мамы. А моя так особенно». Мы разом смеемся в голос, вспоминая неловкую ситуацию со шляпой. «Боже!» Стыдливо прикрываю лицо рукой. «Она поинтересовалась, что нас с тобой связывает». Вилка Дениса тычет сначала в меня, а потом в него. «А ты что?» Пялюсь на вилку, потом на него. «Сказал, что ты мой заказчик и чисто деловые отношения». Сердце слегка простреливает холодным и немым разочарованием. «Я просто заказчик, и у нас деловые отношения». Опустошенно повторяю себе в голове. «А я разве на что-то другое надеялась?» «Алена, вам пора спуститься с неба на землю. Вы путаете личное с деловым». Звучит жестокий голос разума. «Да, конечно, ведь...» Накалываю кусок мяса, смотрю на него и не знаю, что с ним делать. Есть расхотелось. «Ты мне щедро заплатила», — не унимается Денис. «Можем обсудить программу дальнейшего развития наших отношений». Как неприятно. Как душно в груди от этих слов. Мне не хочется сейчас это обсуждать. «Я напишу тебе завтра», — уклончиво отвечаю. Денис активно соглашается. Для него играть в чувства — это как раз плюнуть. А я тут... Блин. «Тогда предлагаю нам сегодня просто ближе познакомиться». Денис поднимает бокал и смотрит на меня блестящими глазами. «Точно». Схватываю приступ легкого разочарования. «Кто начинает?» «Что начинает?» Переспрашиваю. «Задавать глупые вопросы», — ухмыляется он. «Для правдоподобности нам надо узнать поближе друг друга, составить историю нашего знакомства и играть свои роли. Теряюсь». «Давай ты», — коротко отвечаю и начинаю глотать вино, как воду. Денис пристально смотрит на меня, ждет, когда я отлипну от бокала. «Хорошо. Вопрос номер один. Где ты училась?» «В школе».